Организация научных исследований в компании Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell – глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, осуществляющая деятельность в 140 странах. Ее штат насчитывает около 109 тысяч человек. Royal Dutch Shell организационно состоит из четырех бизнес-подразделений, глобальных по своим операциям. Подразделение разведки и добычи EP – Exploration and Production – это, так сказать, начальный бизнес, состоящий в поиске и добыче нефти и газа. Подразделение нефтепродуктов OP – Oil Products – это конечный бизнес, состоящий в транспортировке, переработке, маркетинге и продаже конечных нефтепродуктов, таких как смазочные масла, топливо, битум, продукция базовой химии и биотоплива. Подразделение газа и энергетики GP – Gas and Power – транспортировка и продажа природного газа, производство, транспортировка и продажа сжиженного газа. Это подразделение не занимается продажами конечным пользователям, поэтому иногда его называют промежуточным бизнесом, состоящим в переработке, хранении и транспортировке нефти до заливки в танкеры. Подразделение возобновляемых источников энергии RN – Renewables – ведет бизнес в сферах водородной, ветряной и солнечной энергии. Shell – крупный производитель ветряной энергии. Глобальная структура бизнеса была введена в 1990-х годах. Она заменила собой ранее действующую страновую организационную структуру, в соответствии с которой добывающие компании в разных странах являлись основными организационными единицами и отвечали за управление бизнесом. Добывающие компании обслуживались централизованно из корпоративного центра отделами, отвечающими за научные исследования, транспортировку, продажи, производство и маркетинг. Структурные преобразования 1990-х годов в направлении перехода к управлению глобальными бизнесами были связаны с осознанной потребностью в управлении бизнесом в глобальном масштабе, чего прежняя страновая организационная структура не могла обеспечить. Исследование как бизнес-возможность. При старой организационной структуре исследовательские лаборатории были частью функции НИОКР. Совокупный бюджет на исследование согласовывался централизованно и распределялся между лабораториями и координатором научных исследований. Расходы на исследования включали значительные ассигнования на фундаментальные исследования и оплачивались добывающими компаниями через сложную систему аллокации затрат. В новой структуре каждое глобальное бизнес-подразделение самостоятельно отвечает за собственные технологические нужды и самостоятельно выбирает способ проведения НИОКР. Ранее Shell уже внедрила стратегический подход к управлению исследованиями, сделав их частью управления технологиями, и глобальные бизнес-подразделения компании решили продолжать данную практику. В результате исследовательские и технические службы внутри каждого из бизнес-подразделений были объединены в отделы научно-технических услуг RNTS – Research and Technical Services. В обязанности отдела RNTS входило обеспечение бизнес-подразделения доступом к необходимым для его деятельности технологиям. Поводом к изменениям послужило то, что расходы на НИОКР более не могли возлагаться на производственные подразделения, а исследовательские программы и проекты должны были разрабатываться, согласовываться и оплачиваться заказчиками. Исследования переставали быть центром затрат и должны были генерировать собственные доходы. Все это требовало внедрения новой бизнес-модели. Очевидным первым ответом было сокращение затрат на исследования, что предположительно должно было привести и к снижению доходов. Но это не было существенным изменением. Перестройка организации НИОКР привела к следующим последствиям. Первое. Кардинальные изменения портфеля исследовательских проектов. Все области исследований подверглись оценке на предмет их конкурентоспособности. Неконкурентные были ликвидированы или переданы на аутсорсинг. Последнее отражало важные перемены. Ранее традиционно считалось, что компания должна сама разрабатывать все ключевые технологии, но теперь было признано, что достаточно лишь иметь к ним доступ, поэтому покупка технологий может оказаться более экономически эффективной. Также выяснилось, что ни одна из бизнес-единиц не была серьезно заинтересована в фундаментальных исследованиях, поэтому они были либо прекращены, либо переданы на аутсорсинг в университеты. Третьим изменением было начало поисковых исследований для выработки нестандартных идей в рамках инициативы Game Changer, об этом далее. Второе. Увеличение роли клиента исследований. Необходимо было сместить фокус исследовательской деятельности с выработки и предоставления технических данных на создание технических ноу-хау, которые были бы понятны клиенту и которые он мог бы использовать. Основа исследовательской деятельности должна была быть изменена с обусловленной предложением на определяемую спросом. Удовлетворенность клиентов стала целью исследовательских лабораторий. Далее. Исследовательская деятельность должна была открыться внешнему миру. Интеграция функции NEOCR с функцией технической поддержки, переход от опоры на созданные только внутри фирмы технологии к наилучшим из имеющихся на рынке и от внутрифирменных разработок к наиболее эффективным способам обеспечения доступа к технологиям, а также открытие клиентов, все это стимулировало отделы NEOCR открыть окна в реальный мир и перейти на новый способ работы. Помимо этих внутренних, сопряженных с логикой развития самой компании факторов, имели место также внешние факторы, вынуждающие компанию двигаться в том же направлении. Устойчивое развитие бизнеса стало глобальной проблемой, и наука была призвана сыграть роль в ее решении. Концепция устойчивого развития, Sustainable Development, предполагает, что экономический рост и коммерческая деятельность происходят в согласовании с задачами бережного отношения к окружающей среде, культурными приоритетами и гуманитарными установками, укрепляя нынешний и будущий потенциал развития человечества в целом. Задача Shell состояла в том, чтобы перестать считаться частью проблемы и стать частью ее решения. Надо сказать, что как компания, активно ведущая добычу природных ископаемых, Shell подвергается частой критике защитников окружающей среды, а как глобальный производитель углеводородного сырья считается пособником загрязнения воздуха, ведущего к климатическим изменениям. Однако решение проблемы экологической устойчивости никогда не могут быть выработаны в замкнутой, определяемой интересами технологий среде, а нуждаются в интегрированном подходе с участием всех стейкхолдеров, включая общество в целом. Это означало конец эпохи исследований, независимых от их экономической ценности. Исследования должны создавать ценность для бизнеса. Научно-исследовательская деятельность должна обеспечивать доход, который был бы по меньшей мере равен затратам. В этой ситуации отделы научных исследований и технологий, подразделения разведки и добычи, сокращенно EPRT&S, и подразделения переработки нефтепродуктов, сокращенно OPRT&S, выбрали разные бизнес-модели. Отдел научных исследований и технологий подразделения разведки и добычи сохранил традиционный подход – обслуживание только внутренних заказчиков на основе полного покрытия затрат, хотя он также создал новое венчурное подразделение для извлечения дохода из своей интеллектуальной собственности. Отдел научных исследований и технологий подразделения переработки нефтепродуктов внедрил новаторскую бизнес-модель и принял решение обслуживать как внутренних, так и внешних клиентов на коммерческой основе, устанавливая цены с расчетом на получение прибыли. Такой подход позволил не только избежать сокращения объема NEOCR до почти критического уровня из-за небольшого внутреннего спроса, но и наладить корректное деловое сотрудничество с внутренними клиентами. В результате отдел научных исследований и технологий подразделения переработки нефтепродуктов эволюционировал в компанию Shell Global Solutions International. Это дочерняя по отношению к Shell компания. Она работает на контрактной основе с внутренними и внешними клиентами, в основном, но не исключительно, в нефтяной, газовой и химической отраслях, и конкурирует здесь с другими консалтинговыми фирмами. Подразделения Shell не имели обязательств заключать Shell Global Solutions International контракты на технологические сервисы и были свободны по своему усмотрению использовать других провайдеров этих услуг. Компания Shell Global Solutions International быстро стала прибыльной, даже возвращая прибыль от работы с внутренними клиентами в материнскую компанию. Подразделения являются владельцами той интеллектуальной собственности, создание которой они финансировали, а Shell Global Solutions International монетизирует интеллектуальную собственность от их имени. Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что необходимость конкурировать с внешними провайдерами улучшило качество внутренних сервисов по развитию технологий в компании. Новый подход также помог прояснить, каким образом и в каких объемах NEOCR создает ценность, а это возродило интерес к технологиям. Штат Shell Global Solutions International, вначале сокращенный с 2500 до 2000 человек, сейчас превысил 5000 человек, включая производственников и специалистов по продажам катализаторов. Чтобы генерировать новые идеи, не подвергаясь давлению повседневной рутины, все глобальные бизнес-подразделения Shell последовали инициативе подразделения нефтепродуктов OP, включившись в реализацию программы Game Changer. Общекорпоративный отдел Game Changer собирает инновационные идеи, которые появляются как внутри отдельных подразделений, так и в результате их взаимодействия. Идею может предложить любой сотрудник Shell. Ее оценивает комиссия, состоящая из экспертов в технологической, маркетинговой и финансовой сферах. И если идея получает одобрение, то программа Game Changer спонсирует первую концептуальную фазу разработки идеи. Результаты проектов, полученные по программе Game Changer, передаются для внедрения внутреннему подразделению либо на аутсорсинг. Хорошим примером последнего является термопластичный связующий материал для строительной отрасли C-Fix, в основе которого лежит остаточная нефть, смешанная с наполнителями, песком и присадочными материалами. В продукте сочетаются качество и преимущества асфальта, гибкость, и цементобетона, прочность. Использование C-Fix вместо цементобетона существенно уменьшает выброс углекислого газа. C-Fix можно переработать для вторичного использования, при этом он не только превосходит по характеристикам цементобетон и асфальт, но и имеет более низкую стоимость в сравнении со сходными материалами. C-Fix был разработан и запатентован компанией Shell, а после выведен на рынок компанией C-Fix BV, совместным предприятием Shell и британской компанией UKM Limited.